Хорошо. Значит, что я сейчас еще вам хотел сказать на тему шестоднева. Я вам в прошлый раз говорил, что сам текст шестоднева отражает, ну и построение текста, да, отражает идею структурирования и, ну, вот того, что греки называли космос, да, то есть упорядоченная красота. Да, греческое слово космос, ну, я, по-моему, говорил уже, да, это так все знают, правильно? Что оно, космос значит красота, да, по-гречески. Красота. Да, от этого слова косметика у нас, украшение такое. Да, космео, ну, украшаю, да. Но причем в древнегреческой философии, да, философы употребляли это слово для видимой вселенной, именно для, им они это воспринимали как красоту, упорядоченную красоту. Да? Ну. И вот интересно, что построение текста шестоднева, оно, как сказать, так устроено, сам текстовые вот кирпичики, да, чтобы даже тоже в этих своих кирпичиках отразить красоту того, что описывает содержание. И вот когда мы с вами перейдем к сотворению человека, мы тоже увидим такой прием, очень интересный прием этой удивительной литературы, да, отражение содержания в самой организации текста. Значит, как у нас построен шестоднев? Шестоднев у нас построен таким образом. В первый день у нас сотворение неба и земли и света. Небо и земля, но они еще не разделены. Да, они так вместе. И свет. Что будет свет, да? Мы говорили с вами про тьму над бездной в прошлый раз, да? Земля, тьма над бездной. Я вам говорил, помните, на фоне вавилонской мифологии, вавилонского эпоса о сотворении. И там этот Тиамат там присутствует, такая богиня глубины, бездны. Вот. Второе – это у нас твердь. Так-ка я буду подглядывать немножко, чтобы не отделить одно от другого. Так, твердь для отделения воды от воды. Твердь. Да. То есть это небо фактически. Уже отдельно от этого неба. Твердь для отделения воды от воды, то есть, ну, облаков от нижней воды. Третье. Да, третье – это суша у нас. Суша. А тут еще вода покрывает вообще всю планету, так сказать, да? Хотя атмосфера уже есть, тут атмосфера, как бы сказали, наверное, да? Атмосфера. Здесь суша и растения. Так. Это первые три дня. А вторые три дня они зеркально отображаются в первых трех. Вот так это устроено. Да? Вот четвертое – птицы. Четвертое – светило. Светило, да, свет светило. Пятое – это птицы и рыбы. Да, поскольку тут цвет для неба, атмосфера, и сверху вода, снизу вода, значит, птицы, рыбы. А шестое – это животные, сухопутные. А для них уже суша и растения уже тоже готовы. Да. Вот. И для древних писателей вот этот ритм, он был важнее, даже, либо всех на одном уровне важности содержания. Да? Ритм должен был отражать содержание. Тогда произведение, как сказать, было совершенным. Да? Литературное произведение, когда ритм развития речи, да, отражает содержание. Ну, это уже гораздо позже, естественно, да? Тут даже такого ритма нет. Тут ритм какой-то другой, он не словесный, как сказать, да? Он смысловой такой ритм. Смысловой ритм. Да? И псалмы, например, вот псалмы Давида, они тоже по смысловому ритму. Они не... Ну, иногда у него, правда, вот Давид, это уже позже гораздо, более поздняя литература, да? И там, ну, рифмы в нашем понимании нету. В греческом понимании такого ритма, в общем-то, тоже нету, да? Но есть смысловой ритм, очень жестко выдержанный, да? И ритм, иногда в псалмах есть ритм ударений, да, что отдельно, ну, следующие строчки, они как бы слогов и ударений. Там 10 слогов здесь, 10 слогов здесь, или там 10-5, 10-5. Вот такое встречается, да, в псалмах. Вот такого рода. Но он так трудно уловим. Не так сразу схватишь его, такой ритм. А? Ну, да, да, да, да, совершенно верно. Да, он такой более тонкий. И особенно, конечно, смысловой ритм. И в псалмах это все время, и не только в псалмах, вообще во всем Священном Писании Ветхого Завета так называемый смысловой параллелизм, он постоянно присутствует. Да, и, кстати, вот даже тут в Бытии, да, он помогает нам осмыслить ее целостность, этой книги.